у полковника Бауэра. Там-то и приметил хорошенькую девушку Меньшиков. Уж больно ловко прислуживала на обеде. И, как всегда, не прогадал царский любимец. В первый же раз, как увидел Петр прелестницу в доме Светлейшего, так и приказал принесть свечу в опочивальню. Благодаря чему оказалась Марта Скавронская царевой женой, перекрестившись в Екатерину. Может, и не самое приятное это было воспоминание, но ее ливонская кровь понуждала помнить добро. К тому же именно стены княжеского дома стали свидетелями первой романтической истории с денщиком царя, а затем и с самим Петром. Амурные сцены юной страсти не раз вызывали у императрицы ностальгические слезы. Размышления князя были прерваны. Из окна он увидел, как подъехавший к дворцу всадник соскочил с лошади и направился к дверям. Его шаги гулко отозвались в анфиладе комнат. Едва незнакомец скрылся за углом, подходя к покоям Меньшикова, в анфиладе мелькнула еще одна фигура. Невзрачный, низенький человек, следивший из-за колоннады за гостем, поспешил прочь. Ушаков не зря определил в дом князя этого расторопного и смышленого служаку. Его наблюдения давали Андрею Ивановичу не только пищу для размышлений, но и возможность знать каждый шаг Светлейшего. Ушаков давно приметил за князем привычку не придавать особого значения персонам, стоящим у него в услужении. Ею и воспользовался. Впоследствии эта нелепая рассеянность повлияет на жизнь Александра Даниловича самым роковым образом. Но пока Светлейший князь вынашивал весьма амбициозные планы и уж, конечно, не помышлял о столь скором падении. По озабоченному лицу доносчика было видно, что ему есть что рассказать начальнику тайной канцелярии, приставившему его следить за означенной персоной. Меньшиков внимательно прочел письмо, доставленное посланником, и, сложив его, пытливо взглянул на гостя. «Значит, генерал ордена уверен, что сможет добиться согласия самого папы?» Посланник ответил с итальянским акцентом. «Ваша светлость, масоны — самая влиятельная сила в Европе. После брака царевича Петра с вашей дочерью наш орден заинтересован в еще большем политическом укреплении своего союзника, ставшего во главе России. Если с наследником приключится беда, папа официально признает вас императором, и у монархов Европы не останется выбора. Но это необходимо подготовить. Люди, искушенные в подобных делах, уже на пути к вам». Меньшиков смерил посла долгим взглядом и взял в руку колокольчик. Промолвил. «Я позабочусь, чтобы их встретили и тайно доставили ко мне. Не угодно ли с дороги?» — он налил водки из графина. «Может, баньку?» «Благодарю, генерал ордена желал, чтобы мой визит остался в тайне. Я должен ехать немедленно». Посланник поклонился, Меньшиков вернул колокольчик на стол и направился проводить гостя. Сквозь приоткрытую дверь Александр Данилович увидел Самойлова. Да и как не увидеть? Иван чуть ли не столкнулся в дверях с масонским посланником, не ведая, разумеется, о миссии сего человека и его отношениях со светлейшим князем. Он вообще-то в то время слишком мало разбирался в политике и дворцовых интригах. «Ко мне?» — спросил Меньшиков, оглядев юношу с головы до ног. «Сержант драгунского полка Иван Самойлов!» — отрапортовал тот. «Знакомое лицо, знакомое имя. Ну, заходи!» — ухмыльнулся князь, и Иван оказался в большой зале с камином. А в это время за стенами кабинета происходили странные вещи. Посланник, так желавший остаться незамеченным, чуть только скрылся из поля зрения драгун, стоявших в карауле у дверей князя, получил удар по голове. Он даже и пикнуть не успел, не то что позвать на помощь. Оглушенного масона затащили в боковой коридор. Уже знакомый нам слуга в очередной раз выглянул из колоннады, посмотрел на дверь кабинета Александра Даниловича и, убедившись, что дело его рук осталось незамеченным, поднял оброненную посланником шляпу и поспешил вслед за похищенным масоном. Тем временем в кабинете продолжалась неспешная беседа. Меньшиков изучающе разглядывал Ивана, потом крякнул, налил себе из графина водки и выпил. Поморщившись, сел в кресло. «Да, отцовская кровь сразу видна. Я бы тебя и так узнал. Уж больно на батюшку лицом схож. Толковый был следопыт твой батя. Мы ж с потешных с ним знались. Сколько раз его сноровка жизнь нам спасала. Жаль, что Господь прибрал его так рано. Ну а ты что ж, по стопам отца пошел, али как?» Самойлов прижал треуголку к груди и отрапортовал, как учили в полку. «С малых лет приручен был к охоте, следы читать. Вот и сейчас, после похорон, обратно в полк». К Князь пристально посмотрел на Ивана. В голове его уже зрел тайный план. Как вовремя. И главное, его никто не знает. Он неприметно выйдет, как очередной проситель, и выполнит любое поручение. А вслух сказал: